Я быстро разделся, натянул на себя нищенские лохмотья, парик и загримировал лицо. Даже собственная жена не могла бы узнать меня. Но затем мне пришло в голову, что в комнате могут произвести обыск, и тогда моя одежда выдаст меня. Я распахнул окно, причем в торопях задел порезанный палец. Я порезал себе палец утром в спальне, и из ранки опять потекла кровь. Потом я схватил пиджак, набитый медиками, которые я только что положил туда из своей нищенской суммы, швырнул его в окно, и он исчез в темзе. Я собирался швырнуть туда и остальную одежду, но тут ворвались полицейские. К моему великому облегчению, во мне они не признали мистера Невилла Сент-Клера, а арестовали как его убийцу. Больше мне нечего прибавить. Желая сохранить грим на лице, я отказался от умывания. Зная, как будет тревожиться жена, я тайком от полицейских снял с пальца кольцо и передал его Ласкеру вместе с наскоро нацарапанной запиской. В записке я сообщал, что мне не угрожает опасность. «Она получила эту записку только вчера», — сказал Холмс. «О, Боже! Какая это была для нее неделя!» «За Ласкером следила полиция», — сказал ему инспектор Бродстрит. «И ему, видимо, никак не удавалось отправить записку. Он, вероятно, передал ее какому-нибудь матросу из завсегдатая Шпритона, а тот несколько дней забывал отправить ее». «Так оно, без сомнения, и было. Но неужели вас ни разу не привлекали за нищенство?» «Много раз. Но что для меня значил незначительный штраф?» «Однако теперь вам придется оставить свое ремесло», — сказал Бродстрит. «Если вы не хотите, чтобы полиция замяла эту историю, Хью Бун должен исчезнуть. Я уже поклялся самой торжественной клятвой, какую только может дать человек. В таком случае, я думаю, что все будет забыто. Но если вас заметят опять, то все раскроется. Все. А вам, мистер Холмс, мы очень признательны за то, что вы прояснили это дело. Хотел бы я знать, каким образом вам это удается». На этот раз мне понадобилось посидеть на груди подушек и выкурить пачку табаку, — отозвался мой друг. «Мне кажется, Уотсон, что если мы сейчас же отправимся на Бейкер-стрит, то поспеем как раз к завтраку».